Глава 22, где мы встречаем излом года. Наместник оказался щедр. За то время, пока мы с Лесиком говорили о любви у книжной лавки, он успел забить карету всякими полезными продуктами. Можно было не беспокоиться о наступлении голода до весны. В одной из корзин лежали крупные рыбины, в другой – ощипанные куры, утки и жирный индюк. Много уже готовых изделий. Копченое мясо, колбасы, сыр, горшочки с маслом и медом. Я взвизгнула от счастья. Я уже забыла, что такое сыр, и ни разу не видела его в обжорных рядах. «Мне кажется, он отдал нам свои запасы». Лесик обескураженно взирал на разложенное на столах и полу богатство. «Надо соорудить ледник, чтобы сохранить мясо. В сгоревшем загоне на воде застыл лед. Не хватит. Можно будет сходить на пруд. Возьму тележку, наколю лед, сложим его где-нибудь в укромном уголке и стащим туда продукты». Вдруг за нашими спинами послышался протяжный скрип. Мы все трое в страхе обернулись. Между шкафами зиял лаз в подпол. «Тут лестница». Зонда осторожно заглянула вниз. Никто из нас не подозревал, что в простенке находится люк. Лесик быстро нырнул в открывшийся проход. «Здесь холодно. Очень!» — крикнул он с лестницы. «Дайте лампу!» Зонда сбегала к камину и принесла лампу. Спустилась вместе с ней. «Что там?» Я встала на колени и заглянула в проем, но увидела лишь блики света. Дети почему-то не откликались. «Говорите же, наконец!» Из дыры вынырнула улыбающаяся Зонда. «Там продукты. Много. Бочки, бочки, бочки. И большой ледник с мясными тушами. И выход есть к хозяйским постройкам. Через него скатывали в погреб бочки. Как мы его не замечали?» «Что еще дом скрывает от нас?» – пораженно спросила я. «Ну, осталось только найти сокровищницу». Зонда сияла. Угроза голода обошла стороной наш дом. У магов всегда где-то припрятаны ценности рода. Произведения искусств, украшения, золото. «Нехорошо обчищать хозяев, которые могут вернуться в любой момент». Я покачала головой. «Как бы потом не попасть в тюрьму или сразу на виселицу?» «Согласен». Из лаза появился Лесик. «Нас пустили пожить, а не грабить. Будем расходовать припасы разумно. Сколько бы их ни обнаружилось, в 6 ртов они быстро закончатся. На охоту буду ходить, как прежде». «Умница, мальчик!» Я протянула руку, чтобы погладить Лесика по голове, но тот увернулся и даже прикрикнул на нас. «Чего застыли? Тащите сюда подарки наместника. Нам еще елку наряжать». Справившись с кладовой, мы все вместе пошли в бальную залу. Высокие потолки и простор помещения, где могли разойтись в танце не меньше 200 пар, делали елку, принесенную Лесиком, скромной по размеру. Здесь достойно смотрелось бы разве что великанша 8 метров. «Мы елку не рубили», — похвасталась Ильга, выбирая, какую игрушку повесить. «Лесик ее выкопал. Сказал, что после праздников на место вернет». Я заглянула под пушистые ветви и убедилась, что та стоит в катке с землей. «Чуть не умер от усталости. Еще эти не помогали нести, а висели на ней. Все трое». «Мы помогали!» — в один голос воскликнули близнецы. «Просто немножко устали». «Когда хороводы начнем водить?» — поинтересовалась Ильга. Стоило ей убедиться, что игрушек в запасе не осталось. Сразу после наступления излома. Зонда, заметив, что близнецы налепили все в одну кучу, прореживала их работу, передавая игрушки Лесику. Тот притащил лестницу и украшал верхушку елки. «Когда раскроем все подарки?» «Будут подарки!» — взвизгнули дети. «Ага, их принесет один старик с белой бородой». Лесик слез с лестницы, увидев, что дети вытаращили глаза, услышав, что в доме появится незнакомец. Успокоил. «Не пугайтесь, он добрый. Его зовут Мороз». «Дедушка Мороз», — поправила я. Следующий день был хлопотным. Я пекла торт, Зонда мне помогала. А Лесик ушел на скалы, чтобы осмотреть силки. «Настя, а ты любила когда-нибудь?» Вдруг спросила Зонда, откладывая венчик. Сливочный крем у нее получился пушистым, легким. Осталось только дождаться, когда испечется бисквит. Я улыбнулась, вспомнив свою первую любовь. Мне было 16, и я жила мечтаниями. Про институтскую даже думать не хотелось. 2 года жили вместе, строили планы, а он женился на моей подруге. Она оказалась беременной. Игорь пришел за вещами, весь пунцовый от стыда. Когда объяснялся, злился, даже обвинял, что сама виновата. Привела разлучницу в дом. А для меня новость об их отношениях была сродни удару током. Снаружи выглядела целой, а внутри вся выгорела. Бывший жених уверял, что с Наташей получилось нечаянно. В тот день я не пошла на день рождения к подруге, так как заболела. Игорь забежал на минутку, чтобы отдать наш подарок. Она уговорила выпить за мое здоровье. Ну и понеслось. Они и годы не прожили вместе, а я не хотела видеть никого из них. Хотя звонили оба, пытались втянуть меня в свои разборки. Призывали вспомнить прежнее. Противно. И ребенка жалко. Такое я Зонде рассказывать не хотела. А вот про Сашу, мою первую и, как часто случается, безответную любовь, где каждый взгляд, каждое слово кажутся очень важными, я вспоминала с щемящей нежностью. Я тогда училась в школе, в 9 классе. Влюбилась так, что спать не могла. Зонда посмотрела на меня испуганными глазами. «Что такое школа?» — спросил Лесик, заходя на кухню. Он принес несколько куропаток. Я вздохнула и опустилась на табуретку. «Что ж, раз проболталась, придется открываться до конца. Не знаю, Зонда, рассказывал тебе Лесик или нет, но я не из вашего мира». Я помнила, что признавалась ему в своей иномирности, когда мы шли в деревню, где нашли Зонду и близнецов. Но мальчишка тогда почему-то совсем не удивился и с расспросами не лез. «Я ничего не рассказывал Зонде», — буркнул Лесик, включив воду, чтобы помыть ощипанные тушки. «Я не поверил тебе. Думал, ты все выдумала, чтобы скрыть, кто ты на самом деле». «И кто я на самом деле?» Я уставилась на него в ожидании ответа. «Ангел, тебя послали сюда, чтобы ты спасла всех нас. Вот откуда твои безмерная доброта и наивность». Я покачала головой, удивляясь фантазии мальчишки. «Я не ангел. Я просто человек. Хотя кто знает. Может быть, мне на самом деле выпала миссия научить псов и магов жить в мире». Я без ужасающих подробностей рассказала, как очутилась на поле боя, где впервые увидела рыцарей и псов. «Дети — представители 2 враждующих лагерей. И им трудно определить, кто в страшной бойне прав, а кто виноват. В моем мире нет таких огромных псов. И уж, конечно, они не превращаются в людей. А рыцари давно перевелись. У нас многое по-другому. Я не сразу увидела, что в дверях застыли младшие дети». «Куда перевелись рыцари?» — поинтересовалась Ильга. Я вытащила из печи бисквит и оставила его остывать, а домочадцев позвала к камину. Хотела, чтобы дом тоже услышал рассказ о моем мире. Пусть в несколько упрощенном виде, ведь неподготовленному уму не понять, что такое технический прогресс. Они и не поняли, списали все достижения землян на незнакомый вид магии. Гораздо больше их интересовали истории из моей жизни, об отношениях между людьми, о быте и способе решения простых вопросов. Как стирали, что носили, как готовили еду. Это было им ближе. Забегая вперед, скажу, что с того дня мы взяли за правило собираться у огня и рассказывать без утайки о своем прошлом. Любую мелочь, которая оказалась незначительной, но несла воспоминания о родных семьях. Мы должны помнить тех, кто дал нам жизнь. Пусть у близнецов воспоминания были скудными, на уровне какого цвета были волосы у папы и мамы, как от них пахло, но и это хотелось сохранить в памяти мальчишек. Правда, когда их короткий рассказ закончился тем, как им было страшно, когда напали злые люди и подожгли дом, мы все переглянулись. Такое точно не стереть из памяти. Детей спасло то, что они играли на заднем дворе и при приближении всадников убежали в лес. «Наверняка родители Кука и Дика захватили чей-то дом», — шепотом заметила Зонда. «Псы обычно не селились в наших краях. Они пришли сюда вместе с войной». «Родителей близнецов убили маги». Лесик зло сощурил глаза. «Ты должна это помнить, когда будешь рассказывать, что жила среди ангелов». «А моих убили псы», — так же зло ответила ему Зонда. «Прекратите». Я поднялась. «Хватит грызть друг друга. Посмотрите, что вы наделали». Наши малыши рыдали. Как выяснилось, близнецы вдруг осознали, что они псы, а не маги. Они думали, что будут такими же, как Зонда. Ильга рыдала с ними за компанию. «Все, успокоились. Пошли намажем торт кремом». Я взяла Ильгу и одного из близнецов за руку и повела в сторону кухни. «Нам еще нужно приготовить праздничный ужин. Давайте запечем большую индюшку целиком. Набьем ей брюхо кислыми яблоками и какой-нибудь крупой. Будет вкусно!» Я всегда говорила много, когда хотела кого-то утешить или отвлечь. «Мама сначала отваривала индейку, иначе не пропечется», — подсказала Зонда, ведя второго близнеца. «Так и сделаем», — согласилась я. Увидев, что Лесик остался у камина, позвала его. «Идем, поможешь поставить на плиту кастрюлю с водой. Нам тяжело». Я хотела, чтобы мы были вместе. Всегда, даже если сильно расстроимся. Получилось все, как мы планировали. Ближе к ночи накрыли в столовый стол, вытащили новую белоснежную скатерть и красивый хозяйский сервиз. Разложили по тарелкам вкусности, присланные наместником. Разлили по бокалам компот. Побежали переодеться в красивое, над чем мы с Зондой корпели не одну неделю. Индюка подали на подъемнике. «Мои дорогие, любимые!» Я поднялась, чтобы произнести тост. «Я благодарна судьбе, что она позволила познакомиться со всеми вами. С тобой, Лесик, и с тобой, Зонда. С вами, нашими замечательными малышами. Нам было тяжело. Очень тяжело, но мы справились. Все благодаря трудолюбию, сплоченности и огромному желанию жить. Спасибо милому дому. Он поддержал нас и позволил выжить. Я знаю, Новый год принесет нам новые заботы, но и новые радости. Самое главное, чтобы мы держались друг друга. Ведь мы – семья. Я не знала, сколько времени. В доме почему-то не нашлось часов. А до Луян было слишком далеко, чтобы услышать бой колокола. Наступила полночь или нет, но мы встретили излом звоном бокалов. Перед сладким дети потащили Зонду к елке. Зачем ждать утра, когда можно растянуть удовольствие? Водить хороводы сегодня, а на завтра оставить явление Деда Мороза и подарки. Для хоровода понадобились руки всех шестерых, иначе круг не замыкался. Дом помог. Он прекрасно справился с игрой на пианино. Карфанг впервые услышал новогодние песни, которые я пела еще ребенком совсем под другой луной. Утром малышня, конечно же, проснулась первой и кинулась к елке. Дети расстроились, когда ничего там не нашли. Но вскоре раздался стук на лестнице, и в бальную залу величественной поступью вошел Дед Мороз с огромным мешком за спиной. Он вытаскивал игрушки и всякие сладости, но отдавал только за песню или танец. Подарки достались каждому. Мне тоже. Теперь у меня были свои гребешок и зеркало, хранящиеся в изящной шкатулке. Дед Мороз распрощался с нами до следующего излома, и вскоре появился заспанный Лесик. Ему пришлось выслушать, как много он пропустил. Но и для него оставили подарок – охотничьи перчатки, о которых он давно мечтал. Зонда радовалась ярким лентам, которые так шли ее рыжим волосам. Все были счастливы и преисполнены веры, что отныне Все у нас будет хорошо.